звездной колыбели ждет безмолвный покой. В настоящем, как качели, перемешан мир с войной. Облака дорожной пыли, что витают за спиной, как явление спящей были над холмистою грядой. Мама, мне отмерен путь испытаний и тревог. Боже, помоги все сделать в срок. Мама знает, что живу я не так. Как могу, я несу свой крест. Полумрак стал пеленою, растревожила луна. Вновь попыткою слепою завершается мечта. Среди льдов на перевале миг прозрения поймав, по наклонной ускользает иной смысл разорвав. Мама, мне отмерен путь испытаний и тревог. Боже, помоги мне все сделать в срок. Мама знает, что живу я не так. Как могу, я несу свой крест. За безбожной суетою, в плену греза тей страстей, на пути стоит стеною горечь найденных потерь. И жирна, как клякса, точка, а за дверью бездны вой. Кому выпала отсрочка, благодарен, что живой. Мама, мне отмерен путь испытаний и тревог. Боже, помоги мне все сделать в срок. Мама.